Бог с незапамятных времен от Адама прощал и продолжает прощать людям их грехи. Псалмопевец призывает нас вместе с ним воскликнуть: «Благослови, душа моя Господа! Он прощает все беззакония твои». Псалом 102, 2, 3. Бог постоянно призывал детей Израиля оставить их неправедные пути и вернуться к Нему. Пророки, псалмопевец постоянно напоминали Израилю о Божьем милосердии и о готовности Бога простить их и очистить их от их греха. В книге Неемии 9:17 мы читаем: «Но ты, Бог, любящий прощать». Первое великое благословение Божьей благодати – это дар полного, вечного прощения за все грехи верующего. Для молодого верующего, то есть для новичка в вере, очень важно твердо знать, что все его грехи прощены, потому что враг человеческих душ будет его искушать и испытывать. Прощение грехов – это акт чистого милосердия со стороны Бога. Этот акт милосердия совершается в ответ на наше исповедание грехов и раскаяние в них и для верующих, и для неверующих. Этот акт спасения необратим, то есть это прощение никогда не отменится и никогда не подвергнется пересмотру. Пророк Михей 7:19 говорит: «Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Иисус продемонстрировал великую любовь Бога к человечеству, заявив о Божьем прощении для всех тех, кто обратится и уверует в Него. Даже на кресте, когда Он висел пригвожденный, умирая за наши грехи, Он говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Луки 23:34. И одними из его последних слов были слова, обращенные к ученикам с пророчеством, что проповедану быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах. Луки 24 глава 47 стих. «Давайте не будем забывать», пишет Эндрю Мари, «что Божье прощение – это прощение полное. Он никогда не прощает только частично. Любовь Бога настолько велика, и искупление кровью Иисуса настолько необратимо, всеобъемлюще и всесильно, что Божье прощение не может быть ничем иным, кроме как прощением полным». Бог больше не думает о наших грехах после того, как мы в них раскаялись. Пророк Иеремия напоминает нам: «Я прощу беззакония их, и грехов их уже не воспомяну более». 31 глава, 34 стих. Божье прощение восстанавливает в нас праведность Христа, а также удаляет от нас грех, так что мы снова обретаем радость нашего спасения и наше общение в семье спасенных. Мы учимся верить Богу в том, что Он нас прощает. И мы можем повторить вслед за псалмопевцем: «Благослови, душа моя Господа! Он прощает все беззакония твои». Тот же Бог, который прощает грехи человеку, очищает также человека от греха и его власти. Очищение от греха обещано Богом наравне с обещанием о прощении грехов. И то, и другое требуют от человека веры. Божье прощение приходит к нам через Его Слово посредством нашей веры. Когда мы исповедуемся в наших грехах, мы получаем всякий раз Божье очищение. Это очищение является постоянным, непрекращающимся процессом. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если мы день за днем пребываем во Христе, это автоматически приносит нам очищение. 1 Иоанна 1, 7-9. Через это очищение к нам приходит особое благословение, благословение чистого сердца, такое сердце, о котором Святой Дух может освятить нашу жизнь и сделать ее благоугодной Богу. И прощение, и очищение приходят только ценою крови Христа. Его кровь разбивает власть греха над нашим сердцем. Кровь Христа продолжает очистительную работу в нашей жизни в то время, как мы живем в Господе Иисусе Христе. Бог постоянно ведет работу в наших сердцах. Благословенное преимущество христиан заключается именно в том, что они не только знают, что они прощены Господом, но и то, что их сердца и их жизни постоянно очищаются от всякого греха, в котором они исповедуются. Мы читаем об этой истине в первом послании Иоанна, 1 главе и 7 стихе. «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Очищение происходит также через Слово Божье. Оно свидетельствует нам о власти и силе Христовой крови. И верующий принимает это свидетельство верою. Верующий должен верить Богу, когда Бог говорит в Своем Слове, что Он нас очищает. И Господь видит нашу веру. Верующий знает из Священного Слова и из Его обещаний, что только Бог способен простить наши грехи и очистить нашу жизнь. Но у верующего должно быть сильное желание очиститься от греха в его жизни. Прощение – это только входная дверь в святую жизнь. Секрет прогресса в христианской жизни заключается в глубокой жажде освободиться от греха. Даже если мы понимаем, что мы никогда не сможем освободиться от него окончательно в этом мире, Слово Божье говорит нам следующее. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Евангелие от Матфея, 5 глава, 6 стих. Однажды Господь Иисус Христос рассказал притчу о двух израильтянах, которые вошли в храм помолиться, из которых один был фарисеем, а другой мытарем, то есть сборщиком податей. Мы прочитаем это место Священного Писания. Здесь так написано. Фарисей, став молиться сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». И он продолжал в молитве восхвалять себя и свою праведность перед Господом. А мытарь меж тем, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя в себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне грешнику». И Иисус сказал: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, унижающий себя, возвысится». Евангелие от Луки, 18 глава, 10 стих. Бог говорит, что те, кто стремятся к праведной жизни, получат желаемое, и верующий учится жить такой жизнью, веря, что Бог прощает его грехи и дает ему очищение, в котором он так нуждается. Он верит, что когда его грехи прощены Богом, они также омываются кровью Господа Иисуса Христа. Иисус Христос однажды сказал народу: «По вере вашей да будет вам». Евангелие от Матфея, 9 глава, 29 стих. Он также будет следить за верой христианина, прощать и очищать его ради своей собственной божественной славы. Богатство мира и его властители не могут прощать грехов и очищать от них человека. Только Бог, Отец нашего Господа Иисуса Христа, способен на это, когда мы приходим к Нему с надеждой и с доверием и принимаем верою Его Слово, которое говорит нам следующее. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна Богослова, 1 глава, 7 стих. Аминь.